На утро было решено разделиться. Свинсону поручались поиски в Нижнем Манхэттене, бабушке с внучками в Верхнем. Мистера Каниса оставили в гостинице. Когда они постучались к нему, он приоткрыл дверь совсем чуть-чуть и заявил бабушке Рельди, что должен поразмыслить. Она согласилась, что ему лучше отдохнуть. Сабрина гадала, заметила ли бабушка свежую волчью шерсть у него на подбородке. После завтрака, собравшись в вестибюле гостиницы, они с удивлением обнаружили, что их ожидает посетитель. Вернее, посетительница. В кресле у камина сидела Бесс. На ней было длинное зимнее пальто и серебристый рюкзак на спине. С собой она принесла пальто, оставленное Сабриной и Дафной в золотом яйце. «Помощь не нужна?» — спросила Бесс, улыбаясь Свинсону. «Не помешает», — пролепетал Свинсон. «Только как на это посмотрит твой приятель?» Бесс подмигнула ему. «Нет у меня больше этого приятеля, Уинстон. Ты не возражаешь?» «Мы с радостью примем любую помощь», — сказала бабушка, пожимая руку Бесс. «Почему бы вам не поработать в паре с Уинстоном?» «Лучше не придумаешь», — обрадовалась белокурая певичка. Выйдя на улицу, они обнаружили, что за ночь выпало добрых полметра снега, и город превратился в настоящее зимнее чудо. Свинсон и Бесс отправились в одну сторону, а бабушка с внучками и фея-мотылек стали искать такси. 10 минут прошло в бесплодных поисках. Потом они залезли в автобус и поехали в район, где девочки жили раньше, Верхний Ист-Сайд. На беду фея-мотылек повсюду таскала с собой пахучий кокон с паком внутри, и рядом с ними никто не хотел сидеть. Теперь от кокона пахло тухлыми яйцами, и им пришлось терпеть сердитые взгляды других пассажиров. «Сдается мне, ваша мама вела тайную жизнь», — сказала бабушка Рельда, когда автобус свернул на Мэдисон-авеню. «Некоторые из нас стали заниматься семейным делом, выйдя замуж. Хороший пример я сама. Если Вероника сталкивалась с вечножителями, подобно всем гримам, начиная с якобы и Вильгельма, то почему ей было не изложить свои впечатления на бумаге?» «Ты намекаешь на дневник? Думаешь, она вела дневник?» — оживилась Дафна. В семье была традиция записывать свои приключения для потомков. У Сабрины тоже был дневник, хотя она редко делала в нем записи. Другое дело Дафна, та уже исписала одну толстую тетрадь и трудилась над второй. «Держу пари, так оно и было», — сказала бабушка. «А еще у меня есть подозрение, что Вероника утаивала свою деятельность от вашего отца. Он покидал Ферри-Порт-Лединг с твердым намерением зажить без всяких вечножителей. Если она вела дневник, то, наверное, прятала его от мужа. Вероятно, он так и остался лежать в вашей старой квартире». «Долго туда еще ехать?» — простонала фея-мотылек. «От этой тряски меня тошнит. У меня слишком хрупкое телосложение». «О чем это она?» — спросила Дафна сестру. «Опять ноет», — ответила Сабрина. Еще несколько остановок, и показался угол 88-й улицы и Мэдисон-авеню. Выйдя из автобуса, они зашагали на восток, к Йорк-стрит. Этот уютный уголок города облюбовали семьи с детьми и собаками, а также пожилые пары. Чем больше Сабрина смотрела вокруг, тем ярче становились ее воспоминания. Вот в этом магазинчике продавали ростбифы и сочные сэндвичи, которые ее отец покупал по вечерам. А вот в этом парке, названном в честь Карла Шульца, они всей семьей часто любовались рекой, а рядом с площадкой для выгула собак она играла в куклы. На другой стороне улицы стоял роскошный дом, в который ее мама мечтала когда-нибудь переехать. Сабрина узнала итальянскую закусочную Оттоманелли, славившуюся своей пиццей с фрикадельками. Химчистку, где одна кубинка часто угощала ее леденцами. Газетный киоск, хозяин которого позволял трем своим кошкам спать на стопках Нью-Йорк Тайми. Сабрина унюхала аромат лучших на свете шоколадных пирожных с орехами, которые пекли в соседнем квартале, в пекарне Глейзера. В ее квартале мало что изменилось, разве что бывший магазин скейтбордов превратился в миниатюрный салон. Они прошли по 88-й мимо пятиэтажных особняков. Вот и их дом, номер 448. Он запомнился ей грязно-желтым, а теперь его перекрасили в серо-голубой цвет. «Как мы войдем?» — спросила Сабрина, поднимаясь по посыпанным солью ступенькам. «Когда полицейские отправляли нас в сиротский приют, они оставили ключи у себя в участке». «Прежние ключи все равно не подошли бы», — объяснила Сабрине бабушка. «Здесь теперь живет другая семья. Наверняка они сменили замки». Сабрина чуть не разревелась. Раньше ей не приходило в голову, что в ее доме могут поселиться чужие люди. «Значит, здесь кто-то живет?» — шепотом спросила Дафна. Ее охватило то же смятение, что и старшую сестру. Бабушка утвердительно кивнула и нажала на кнопку звонка. «Кто там?» — спросил голос в переговорном устройстве. «Извините за беспокойство, мэм», — начала бабушка. «Меня зовут Рельда Грим. Я пришла с внучками. Они раньше жили в вашей квартире». Щелчок, и дверь открылась. Они вошли в дом и направились по коридору, к квартире девочек. На полпути их встретила возбужденная особа в огромных красных очках. «Я так рада вас видеть», — сообщила она. «Надеюсь, мы вам не помешали», — сказала бабушка Рельда. «Мы просто оказались поблизости, вот и...» «Что вы! Мне всегда хотелось познакомиться с прежними жильцами!» Женщина протянула руку. «Глория Фрэнк!» «Я Рельда Грим, а это мои внучки. Сабрина, Дафна и... Мотылек!» «Приветствую тебя, крестьянка!» — изрекла фея Мотылек, пристраивая кокон Пака у себя на плече. Глория Фрэнк была озадачена, но все равно улыбнулась. «Входите, прошу вас», — пригласила она. В гостиной Сабрина испытала шок. Их квартира, прежде такая яркая и красивая, теперь была выкрашена тоскливой пшеничной краской. Паркет выцвел и утратил свою неповторимость. Старинные светильники были заменены современными безликими лампами. От мебели, которую помнила Сабрина, не осталось и следа. На месте большого мягкого дивана стояла темно-шоколадная софа, скорее произведение искусства, чем то, на чем сидят. На стенах не сохранилось ни одной их семейной фотографии. Даже на холодильнике больше не висели рисунки маленькой Дафны. Из спальни вышел парень, примерно одних лет с Сабриной, долговязый, в футболке, с портативной видеоигрой. У него были светлые курчавые волосы, в ушах торчали наушники. Он вынул их при виде гостей и окинул их недоуменным взглядом. «Мам, что это за ужасная вонь?» «От целительного сосуда его величества исходит необычный запах, но назвать его ужасным является сильным преувеличением», — заговорила фея Мотылек. «Для тебя большая честь ощущать его аромат, недостойный бесстыдник». «Ой, простите», — вмешалась бабушка, заслоняя собой фею. «Внучка играет в школьном спектакле, вот и репетирует беспрерывно свою роль. Уж не обессудьте, по роли у нее очень необычный реквизит, который она упорно таскает с собой». «Она любит театр?» «Замечательно, мой сын тоже актер», — обрадовалась миссис Фрэнк. «Какую последнюю пьесу ставили у тебя в школе? Ты был в ней бесподобен. Сон в летнюю ночь. Он играл Пака. Знаете эту пьесу, девочки?» «Да мы в ней живем», — тихо буркнула Сабрина, морщась от невыносимого запаха, источаемого коконом. «Фил, эти девочки раньше жили здесь», — проговорила миссис Фрэнк, помахав ладонью перед носом. Спохватившись, что это может показаться грубостью, Она смущенно пригладила волосы. «Ты занимаешь мою спальню», — тихо сказала Дафна. Фил закатил глаза, покивал, снова надел наушники и вышел из гостиной. «Вы уж его извините, с тех пор, как мы купили эту игру, он с ней не расстается», — сказала его мать. «Позвольте ваше пальто». «Нет, мы только на минуточку», — ответила бабушка. «Просто любопытно было взглянуть, кто здесь теперь живет». «Нам очень нравится эта квартира. Думаю, вы согласитесь, что мы неплохо о ней заботимся», — сказала миссис Фрэнк. Сабрина промолчала. Она разглядывала комнату, пытаясь отыскать хотя бы что-то знакомое. От этого занятия у нее даже кружилась голова. «Да, еще одно, миссис Фрэнк, вы случайно не находили каких-нибудь вещей, когда сюда въехали? Скажем, дневник или книжку с рассказами про сказочных персонажей?» — спросила бабушка. «Не исключено, что мама девочек вела дневник, и нам хотелось бы его забрать». «Кое-что мы действительно нашли, когда ремонтировали кухню и перестраивали стены и шкафы», — подтвердила женщина. Выйдя ненадолго, она вернулась со старой обувной коробкой. «Муж ругает меня за то, что я все это храню, называет меня барахольщицей, но это такие личные вещи, что было бы нехорошо их выбрасывать». Сабрина схватила коробку и сорвала крышку. Внутри лежали пожелтевшие любовные письма их отца к маме, фотографии голеньких Сабрины и Дафны в тазу и дамский розовый бумажник с вышивкой. «Никакого дневника», — вздохнула Дафна. «Да, здесь его нет», — подтвердила бабушка. «Вы не могли его проглядеть?» — спросила она у миссис Фрэнк. Та покачала головой. «После переезда мы здесь немало потрудились. Если бы дневник был, мы бы его нашли». «Мы очень ценим то, что вы не выбросили это», — сказала бабушка, указывая на коробку. «Что ж, нам пора». «Рада была с вами познакомиться», — сказала миссис Фрэнк. «Не волнуйтесь, этой квартире запустение не грозит. Мы хорошо за ней ухаживаем». Бабушка и девочки дождались на остановке автобуса и уселись на задние сиденья. Фея-мотылек завела речь о невежестве людей, но гриммы промолчали. Сабрина сидела у окна и смотрела, как исчезают из вида ее родные места. Она снова думала о маме.